Интерлюдия 10. Япония, Такамия, Химари, Бакенеко, Багровый клинок Нейхары, меч Амакава и просто милая белая кошечка. Платье должно подчеркивать задниц женственность, а не выставлять ее на показ. Но оно слишком длинное. Это называется мини-юбка классического кроя. Вот это называется мини-юбка, а это просто юбка. То, что ты в руках держишь, это вообще пояс. Хинаему не так просто было смутить, но Хироэ это удавалось с завидным постоянством. Рядом с тройкой покупателей топталась продавец-консультант. Бутик был почти пуст, еще бы, середина дня, да и такие цены. Но наличие постоянного, очень хорошего клиента заставляло сотрудницу как приклеенную ходить за ними и слушать весь поток специфического женского трепа безмолвно. Последнее напрягало больше всего, ведь у работницы было свое компетентное мнение, которая маленькую Канаме ничуть не интересовала, о чем, после пары попыток встрять в разговор, было сообщено в ультимативной форме, и, о ужас, пришлось смириться. Желание платежеспособного клиента всегда закон. Чувство страдающего продавца вполне разделяло и Химари, правда, по другой причине. Как? Ну вот как можно заниматься подбором одежды 3 часа? И купить при этом только пару комплектов белья и несколько блузок и юбок. Нет бы Канамы и Агеха выбирали одежду себе, так эти две стоящие друг друга модницы устроили настоящий симпозиум, с удовольствием споря над каждой тряпкой, покупая одежду ей, кошке. И вообще, одежда у Нека была, в Нейхаре осталось достаточно тряпок, которые дедушка Геноска приготовил в свое время для нее. И ворчащая Дофу даже в кои-то веки не поленилась исполнить просьбу. Возможно, потому что, пообщавшись с молодым мастером, прекрасно представляла эффект, когда она вывалит перед семейной комиссией по одежде это. Нет, Хироэ удар не хватил, но было близко. Проклятие, это было действительно близко, особенно когда некоторые вещички даже Хинаема с некоторым сомнением посчитала слишком открытыми. И надо ж было ляпнуть про то, что в них удобно двигаться. Юта был немедленно вызванен по телефону, и ему с экспрессией объяснили 10 минут в 2 голоса, что ужас носить совершенно нечего. Заочно, ознакомившись по документам из электронного архива Амакава с составом основных действующих лиц, Багровый клинок Нейхары и не предполагала, что они в общении могут быть такими нестандартными. Меньше всех сюрпризов преподнесла Мизучи. Ну, готовит, убирает дом, потом читает «Основы физики состояний», толстенный том в глянцевой обложке с пометкой для 2-го курса технических вузов. Но, по крайней мере, не особо волнуется, кто во что одет. Единственным условием, которое она сходу озвучила за обедом, было не таскать продукты из холодильника. Вполне резонное требование для главного повара, если вдуматься. Зато появившиеся к обеду остальные директора были куда как менее спокойно настроены. Причем начало вещевому марафону положила сволочная кровососка, бросившая в пространство фразу о том, что «багровому клинку» нужно срочно покупать предметы первой необходимости, потому что сегодня, о ужас, ей пришлось одолжить кошке расческу. Нека, привыкшая к тому, что расческа-щетка была для всех демонов ровно одна, у старой читы Амакавы была собственная туалетная комната при спальне, и предположить не могла, что фраза послужит таким нехилым катализатором действия. «Вы что, еще не закончили?» Ринка, появившаяся в дверях магазина, вывела Баканеку из своеобразного ступора. Последний час она тупо выполняла все команды, поступавшие от веселой парочки спевшихся одежных маньячек, покорно поднимая и опуская руки, натягивая и снимая очередной предмет гардероба или принимая ту или иную позу. «А теперь отставь правую ногу. Ужасно смотрится, правда?» К молчаливому возмущению Химари, она уже поняла, что возмущаться вслух может быть чревато новой порцией «Ах, я вспомнила, мы еще не посмотрели вот это». Хероя без запинки оттарабанила название, артикул, цвет, размер для где-то 40 предметов одежды, обуви, аксессуаров, которые девушка даже не помнила, чтобы примеряла. Оказывается, всю эту уйму времени две клуши потратили на обсуждение спорно выглядящих вещей. Слов нет, даже не цензурных. Кринка Химари сначала отнеслась без должного внимания. Все никак не могла отойти от марафона в торговом центре. Да и чего интересного? Просто девочка, подружка Юта, с которой тот начал общаться после переезда родителей юного наследника в Такамию. Зачем вообще мастеру потребовалось вводить в свой ближний круг простого человека? Он экзорцист, элита магов Японии, и круг общения у него будет соответствующий. Правда, мнение быстро пришлось переменить. «Хм, говоришь, тебя учил Геноске Амакава, Бакенеку? Что ж, досадно констатировать, но, видимо, у него нашлось слишком мало времени, чтобы передать клановый стиль, который, несомненно, сложен для начального освоения». «Мы целых 2 года тренировались, каждый день!» — возмущенно вскинулась Химари. «И я была прилежной ученицей!» «Значит, 2 года было мало», — с нажимом повторил Тенгу. «Не могу сказать, что Амакава была своя особая школа, но ряд приемов, характерных для демонслейеров, был. Боюсь, я не смогу огранить камень искусства твоего боя так, как это начал делать твой первый учитель. Но, преподав свои основы, я попробую передать то, что знаю о них». Спорить кошка не решилась. Даже утратив 5/6 чувствительности после того, как надела скрывающий амулет, даже в таком состоянии она прекрасно видела, насколько учитель воинов превосходит ее в пути меча. Впрочем, если учесть его возраст и биографию, у Юта определенно был особенный талант в переговорах с Аякаси, раз он сумел пополнить клановый арсенал таким аргументом. Пожалуй, большего можно было бы достичь, только если суметь заинтересовать кого-то уровня Нурарихёна. Но это выглядело уж совсем нереально, вроде того, как долететь до Луны. И уж подавно кошка не стала спорить об обучении. Мечник вообще учится всю жизнь, а такими подарками судьбы не разбрасываются. «Так, я увидел достаточно», — остановил разящий очередную серию кота, выполняемую Некой. «Теперь спарринг». Тенгу вручил кошке Синай вместо Баккена, и против Химари вышла Ринко. «Тен-сенсей, а я не...» Слова «покалечу ее» Баканека не договорила, но они буквально повисли в воздухе. «Нет, защита модернизирована главой клана, так что можешь бить в полную силу и скорость». «Давай, киска, я тебя приятно удивлю». Высокий голос Кузаки из-под защитной решетки шлема звучал странно глухо. Для себя Накохиме решила, что учитель хочет прогнать новую по лестнице, давая все более и более сильного противника, чтобы определить уровень новой ученицы. Что ж, сейчас она покажет свой истинный талант. Взмах рукой судьи, рывок, уда... Химари непроизвольно зашипела. В отличие от нее, Ринка сдерживаться не стала и влепила удар в плечо в полную силу. Причем, уступая в скорости стремительной Баканеко, она, верно рассчитав дистанцию, поймала кошку на прием, начатый заранее. Самой девочке тоже досталось, разумеется. Защитное снаряжение не дало упасть от легкого тычка в пол силы, но нанесенного по руке почти в полную скорость. Но это было и неважно. Так позорно словить удар от человека, да еще и от ребенка. 12 лет, это ж надо. Нет, Ринка, конечно, двигалась быстрее обычного, даже тренированного человека. Но этого и следовало ожидать. иначе смысла ставить их в пару не было. Что-то такое в клановом архиве упоминалось, но поскольку документ находился почти в самом начале хронологической шкалы, а Химари тогда еще недостаточно свободно владела компьютером. В любом случае, она быстрее и теперь не будет сдерживаться. Обзаведясь еще тремя синяками, девушка изменила свое решение. Кузаки стала видна только после того, как Бакенеко выпустила уши и хвост. Но и тогда Ринка умудрилась ее один раз из пяти подловить. Как ни парадоксально, но у киндаистки тупо оказалось больше опыта реальных, пусть и спортивных, схваток, и это влияло. Синяки, благодаря регенерации, рассосались за 15 минут. А вот самомнение пострадало гораздо сильнее. И если младшие ученики, вставшие в спарринг, хлопот доставили примерно столько же, сколько и Кузаки, то бой со старшим учеником она продула просто вдрызг. Причем было заметно, что он даже не напрягается. Его Синай только легкими хлопками раз за разом отмечал места поражения, не оставляя болезненных следов. Выходя с тренировки, кошка совсем другими глазами смотрела на человеческих детей, что привели на обучение в дадзё родители. Тогда она восприняла возню с мелочью в исполнении тенгу как причуду игру старого Аякаси. А теперь сильно задумалась. Возможно, кто-то из этой мелочи через несколько лет станет сильнее ее и без всякой магии. Поздний ужин был выше всяческих похвал. Сытный, разнообразный, вкусный. Палочки хотелось облизать. Кроме жильцов дома Амакава, на принятии пищи присутствовала Ринко на правах соседки и до некоторой степени соавтора. Даже при помощи магии приготовление пищи на ораву пожирателей, что едва умещалось за большим кухонным столом, не такое простое дело. Тупо рук не хватает. На волчицу, сидящую напротив, Химари демонстративно не смотрела. Так получилось, что девушки увидели Юта, вернувшегося после целого дня работы домой, одновременно и среагировали ровно одинаково, прыжок с попыткой обнять. Если бы кошку так не вымотала тренировка, ничего бы не было, скорости хватило бы. А так Амакава чисто на рефлексах, в меня что-то летит с двух сторон, выполнил перекат. Даже увидев мельком, Химари опознала характерный выход на стойку из движения. Школа тенгу. Но увидеть увидела, а вот изменить траекторию... «Второй раз за день, знаешь ли?» — флегматично качнула головой Сидзука. «Ты случайно не из этих?» Оттолкнув от себя Гинко и получив в ответ такой же пинок, Химари, независимо поправляя прическу, подчеркнуто вежливо поклонилась улыбающемуся Юта и чинно села за стол. Вот еще, отвечать на подначки. С другой стороны стола, помахивая хвостом, уселась оборотень, невозмутимости которой хватило только до порции мяса, а вот клинок Нейхары ела благовоспитанно, медленно, очень аккуратно. Пусть хозяин дома почувствует, насколько она не животное. Мяу? Рыбка? Да еще и безумно вкусно спрыснутая ее любимым соусом. Мрррр! Как быстро кончилось! А еще... Ксо! Не выдержав и 5 секунд взгляда голодный котенок стайл, Мизучи достала из духовки всю оставшуюся рыбу и одним замысловатым движением нанесла соус прямо на противень. Вот, держи! Ай, ксо! И ты держи! Голодный щеночек стайл с ментальным посылом «а мне еще мясо» оказался не менее действенным. Гинка отбыла на дежурство, напоследок все-таки оттискав Юта, сначала подняв волну раздражения в душе Химари, и это туда же, которая также быстро спала. Это было не более чем проявление собачьей привязанности к хозяину. Да и Ринка с Сидзукой не отреагировали на действия. Тем временем До, аккуратно промокнув губы салфеткой, из-за стола уже испарилась пижонка. Агеха раскрыла притащенный с собой ноутбук и пропала для мира. А Юта и две девочки стали общаться. И вот тут Химари кольнула уже серьезно. Нет, ничего такого. Просто она внезапно почувствовала себя лишней. Ее никто не исключал из круга общения. Просто Бакенеко только сейчас поняла, насколько Юта отдалился от нее за это время, пока она прожила без него и пролежала потом в лаборатории. Сейчас, когда она слушала непринужденную беседу, до кошки стало доходить, что все, что описано в архивах, это так или иначе работа вот этого конкретного Амакава. Юта смог пробить дорогу к своему дару, вопреки амулету и отсутствию обучения. Юта смог вскрыть принципы работы изменяющего света, восстановить фактически с нуля вассальную клятву, где расчетом, а где решительными действиями, навербовать вассалов и обеспечить свою сторону договора. Вот и сейчас она смотрела на своего мастера, а тот, не замечая, коротко рассказывал о том, чего добился за день, и тут же формировал распоряжение, которое доносил до своих друзей-подчиненных. Если бы не короткие волосы и очки... Мысленно убрав вторые и добавив длинный первым, Химари постаралась представить, как выглядел бы повзрослевший Амакава, и чуть не вскрикнула. Эти жесты, эта мимика, это выражение лица, напористость и решительность и абсолютное отсутствие сомнений в своей правоте и праве отдавать команды. На кошку смотрел молодой Геноске. Лишь чуть менее холодный взгляд выдавал различия в характерах. Правда, к своим, и это было заметно во время ужина, Юта относился совсем иначе. Не холодная дедушкина, ты моя опора, я рассчитываю на тебя, а скорее, я доверяю тебе и не боюсь опереться. Минуту багровый клинок катала у себя в голове эту мысль и поняла, что ей так мешало. Юта на нее так не смотрел. Молодой мастер не видел в Химаре объект, достойный доверия. Правда, что она сделала для того, чтобы доверие появилось? Они были вместе в детстве, Юта. Пока ты была единственным телохранителем. Как наяву она услышала жгучие слова Хинаемы, произнесенные вчера на крыше. «Мастер!» — кошка вскочила, заставив всех на кухне перевести на себя взгляды. «Я могу быть достойной доверия! Я докажу!» И не в силах больше сдерживаться, выскочила из-за стола, вихрем взлетев по лестнице на второй этаж. «Надо же! Дошло все-таки!» — одобрительно прошептала Агеха, на пару секунд оторвавшись от компа. Она посмотрела вслед убежавшей Аякаси, хихикнула, увидев слегка удивленные лица главы и двух директоров, и продолжила листать PDF-ку про тенденции развития швейного дела. В конце концов, она тоже не против быть полезной. В смысле, не только в качестве живого инкубатора и теплой грелки в постели.